Глава 116. Заслышав шум, Ярна и Холидей вскочили с раскладных стульчиков и стали торопливо натягивать перчатки. «Неужели это они? А кто же еще? Может, это Буррен мчится в туалет? Думаешь, консервы были просрочены? Ночью я испытывал некоторое беспокойство. Ты, но не Буррен. У него желудок из керамики. Его ничем не проймешь. Нет, Ярна, это точно они». Двустворчатые двери распахнулись, как от ударной волны. И первым в помещение ворвался капитан Лизерман. «Готовы, бездельники?» «Как никогда, сэр», – ответил Ярно. «Эй, а носителей, что ли, 4 штуки?» «А ты сколько ожидал?» «Холидей сказал 3». «Не бреши, рыжий, ничего я тебе не говорил», – возмутился Холидей. «Но кто-то же говорил, не мог я сам придумать», – бурчал Ярно, вскрывая контейнер и укладывая в ванночку со стабилизатором первый из носителей. «Клеммы целые?» «Целые, я проверял», – соврал Грохом. Не мог он там ничего проверить, потому что времени у них было в обрез. «Ты, главное, щупом в воде осторожнее, а то с твоими-то руками...» «Все нормально с моими руками. Холидей, готовь второй». «Ты еще этот-то не опознал». «Сейчас опознаю», – уверенно заявил Ярно, поочередно дотрагиваясь тонким щупом до каждой из полусотни едва заметных отверстий. Показания со щупа снимали датчики, выводя информацию на монитор сервера дешифратора. «Так, первое есть. Сэр, подцепить сможете?» «Разумеется, коллега», – отозвался капитан Лизерман и, взяв зеленый световод с наконечником, вставил в обнаруженную живую клемму. «Сэр, сюда нельзя! Сэр, выйдите за демонстрационное стекло!» — закричал на кого-то Фронза, но никто из экспертов на это не обратил внимания. Команде требовалась полная концентрация. «Да я полковник СГБ!» «Мне все равно, кто вы. Выйдите немедленно!» — послышался шум борьбы. «Но, молодой человек, у меня полномочия!» «Выйдите за стекло! Вы можете все испортить!» «Я оттуда ничего не увижу. Как я буду писать рапорт?» «Возьми пистолет и прекрати это!» — не поворачиваясь, крикнул Лизерман. «Есть, сэр!» — с готовностью отозвался Фронза, и полковник сдался. Он не исключал, что его здесь действительно пристрелят. В его собственной практике такие случаи бывали. К тому же здешние сотрудники вели себя весьма дерзко. Они игнорировали воинские звания, не отдавали честь и ходили одетыми не по форме. Не военные, а партизаны какие-то. Впрочем, полковник знал и то, с каким трудом отыскивали этих одаренных умников, как их пестовали, оплачивали за казенный счет образования, и самое главное, толк от этого был. А отчет можно написать как-нибудь. Сколько этих отчетов было, и все обошлось. Главное, чтобы начальство нравилось. «Сэр, цепляйте второй», – скомандовал Ярно. «Молодец, рыжик, беру синий». «Да, по новой схеме вторым идет синий. Внимание, третья клемма найдена. Осталась одна, Холидей. Сегодня ты будешь посрамлен». «Не посрамляй и не посрамляем будешь», – ответил Холидей. «Готовлю второго воробушка». «Готовь». «Так, вторую подсоединил», – доложил капитан. «Работа сегодня идет хорошо». «Это потому, что Ярно трезвый», – заметил Грохом, и они с Фронзой захихикали. «Смеяться будем, когда выясним, какое у них подключение, индивидуальное или сетевое», – заметил капитан. «Что скажете, съемщики?» Фронзе с Грохомом переглянулись. Неужели прямо сейчас надо рассказывать, как они, сбивая пальцы, тащили из скользкой жидкости эти носители? «Там было не до этого, сэр. К тому ж носителей было 4. «А вы сколько хотели? 2?» «Нет, но мы понимали, что комплекс большой, рассчитывали на 3». «Да, мы рассчитывали на 3», – поддержал напарника Фронза. «Третья клемма, сэр», – сообщил Ярно тоном победителя. «Принимайте». «Принимаю. Цепляю на красный. А что ты думаешь?» «Думаю, подключение индивидуальное». «Почему?» «Очень большие носители нагреваются медленно». «Да, медленно», – согласился капитан, посматривая на монитор. «Но все равно охлаждать придется. И уже на 2-м». «Держите 4-ю клемму, сэр», – объявил Ярно и, распрямившись, перевел дух. 2-й приготовил, Холидей?» «Уже в ванне». «Что там на экране, сетевой или индивидуальный?» – спросил капитан, подключая тончайший световод к 4-й клемме. «Пока не видно, контакт плохой». «Ставки принимаете, сэр?» – спросил сзади Грохом. Но капитану было не до шуток. Не до шуток было всем, ведь в случае сетевого подключения – даже небольшой сбой в одном из носителей исключал запуск остальных. С индивидуальной схемой было проще. Если не работал один носитель, можно было взять информацию с остальных, при том, что часто данные на носителях взаимно дублировались. «Ох ты ж задница!» – воскликнул Ярно, когда обозначилась схема подключения. «Один блок появился полностью, а 3 других остались едва обозначенными». «За работу! Вы должны делать все быстро!» – закричал капитан, и Ярно принялся тестировать 2-й носитель, а 1-й с подсоединенными проводами Холидей переставил на столик с высокими бортиками.